Часть вторая. «Автограф, пожалуйста!» Темноволосая дама, плотная широкоплечья, с характерным горбатым носом, снисходительно кивнув, ткнула ручкой в чернильницу-непроливайку, стряхнув лишние чернила, соизволила поднять взгляд. «Кому подписать, гражданин?» «Леониду Семеновичу, если можно. Очень, знаете, понравилось». Бывший старший оперуполномоченный искренне улыбнулся. Альманах был уже открыт на нужной 113-й странице. Елизавета Полонская в петле. Лирическая фильма. Чуть ниже. Посвящаю М. Шагинян. Перо пробежало по плотной желтоватой бумаге. Остановилось. «А что именно вам понравилось, Леонид Семенович?» Тот, кто пришел за автографом, быстро оглянулся. В большом кабинете редакции народу собралось немало, но соседний стол пуст, и следующий тоже. Можно и ответить. «Все понравилось. Правильно вы написали, товарищ Полонская. Трудно стало в городе жить. Слишком много добра понабрали. Только не для бедняков. Помнишь, как мы голодали? Революция еще не кончена. Пусть погоняются с гончими». Женщина снисходительно кивнула. Ободренный любитель поэзии вновь дернул губы в улыбке. «А еще про сережки понравилось. Очень. Полюби меня немножко, молодца. Подарю тебе сережки с мертвеца». «Но знаете, товарищ Полонская, не было такого. Ни разу. Не грабил Пантелеев трупы и в женщин никогда не стрелял. Говорят, убил одну случайно в перестрелке, да только я не помню. Нет, не было». Поэтесса поглядела на знатока, но уже совсем иначе. «В поэме прямо не сказано, что женщину убил Ленька Пантелеев. Вы, значит, Семенович? Он, если газетам верить, Ивановичем был». Прылась в ящики, бросила на стол знакомое фото. «А вот это точно, с мертвеца». Леонид взял карточку, стер с лица ненужную улыбку. «Труп подкрасили, забинтовали голову, ватой щеки набили». И не Пантелеев это. Гриша Пантюхин. «У меня супруг на Гороховой служит», — негромко проговорила женщина. «Так что не пытайтесь меня удивить, Леонид Семенович». Второе фото. Ценитель поэзии всмотрелся, головой покачал. «Плохо работают товарищи. Обещали архивы почистить, негативы спрятать». Леньку Пантелеева искали по фотографии из транспортной ЧК. Но там он в профиль, узнать трудно, здесь иное дело. И вновь не поспоришь. В конце 1919-го снимали, когда группа сотрудников с фронта вернулась на только что помянутую Гороховы. Вот они все. Веселые, молодые, живые. Аленька Пантелеев в центре. Дама еле заметно улыбнулась. А если точнее, Пантелкин Леонид Семенович, оперуполномоченный, тогда еще не старше. «Мой муж на фото слева от вас. Я рада, что вам понравилась поэма и что вы поняли, о чем она. Меня, признаться, обвинили в идеализации бандитизма как явления». Взяла только что подписанную книжку, перелистнула пару страниц. Особенно за это. Ленька Пантелеев, сыщиков гроза. На руке браслетка, синие глаза. «А за что ругать-то?» Поразился бывший бандит фартовый. «Все верно. Глаза синие, а вовсе не черные, как некоторые несознательные поют». Забрал книжку, в портфель спрятал. Отдал поклон. «Мы с товарищем Полонским под Псковом вместе воевали. Только я пулеметчик, а он разведка конная». Повернулся, да и к двери похромал, портфельчиком помахивая. На пороге задержался на миг, махнул кепкой. На улице его встретил дождь, привычный, питерский, можно сказать, родной. Пантелкин поправил воротник недавно купленного пальто грубого местного пошива, пристроил кепку на нос и зашагал прямо по лужам. «Здорово вернуться домой! Ой, здорово! Пройтись под дождиком, поглядеть на темную рябь, одетую в гранит фонтанки, кивнуть знакомому Легашу гостиного двора, полюбоваться его отвисшей челюстью, улыбнуться симпатичной Непманши. Соскучились по фартовому, граждане?» Полонская баба умная, тертая, даром что поэтесса. Мужу, конечно, расскажет, но на ушко. Заявление писать не станет. А Саня Полонский, скорее всего, промолчит. Не захочет лишних неприятностей. Значит, на крайний случай к нему и обратиться можно. Принципиальность проявит. Тоже не страшно. Лишний звоночек товарищу Бокию не помешает. Если же и Боки сдаст, не беда. Не схарчиливаю фартово год назад, а уж сейчас точно подавитесь. Леонид мельком пожалел непутевого товарища Москвина, с чьей шкурой он почти свыкся. Погорел парень, как швед под Полтавой. А все почему? Потому что забыл золотое правило, каждому деловому известное. Не верь, не бойся, не проси. Москвин бедолага взял, да и поверил. Еще просить принялся. Нет, гражданин, пропуск на ту скулу не выпросить. Пантелкин, хлопнув себя по карману, сообразил, что папиросами так и не разжился. Зажигалки и той нет, в парижском пальто осталось. Непорядок. И вообще, пора делом заняться. Погуляли, порадовались, автограф получили, даже о поэзии, считая, побеседовали. У гостиного двора Леонид светиться не стал. Видели уже, и хватит. Свернул за угол, привычные места взглядом окинул. Парикмахерская с веселой вывеской. В ожидании вас посетить нас. Дальше часовая мастерская. Мастерам не доверяют, делаю все сам. Со сквозным проходом во двор. Напротив лавка сапожных дел мастера Обувалова. А вот и асфальтовый котел. С прошлого года так и не убрали. Пантелкин стряхнул с кепки дождевые капли, подошел ближе, хотел было свистнуть, но передумал. Оглянулся, да и врезал ботинком по железному боку. Бум! Ничего, только дождь по котлу стучит, постукивает. Леонид вновь примерился. «Эй, дядя, чего звонишь?» Чумазое лицо в кепке выглянуло, поймало длинным языком прозрачную каплю, сверкнула белками любопытный глаз. Бывший чекист сплюнул сквозь зубы. «Давно тебе, шкет, разрешили вопросы задавать?» Внутри котла завозились, зашумели. Вот уже не одна чумазая рожица, а целых четыре. «Ленька!» Не криком, понятно, шепотом. Леонид улыбнулся, достал бумажник. «Общий сбор, шпана. Ты, лопоухи, дуй в гостиной за папиросами. Марс бери и смотри, не перепутай. Держи, червонец. А вы...» Мальчишки уже стояли рядом. Рты раскрыты, в глазенках щенячий восторг. И шепот, да такой, что крика сильнее. «Ленька! Живой! Живой! А мы легошам не верили! Ни капельки не верили! Ленька! Фартовый!» Пантелкин сделал строгое лицо, руки в карманы сунул. Один в один, как на фото из транспортной ЧК. Прямо бери да тащи на Гороховую. Голоса смолкли, только шум дождя да тихое дыхание. «Ленька Пантелеев!» «Работенка для вас есть, шкеты. Нужно фраера одного проследить. Ну а чтобы надежно. Фраер битый, неумеху в раз срисует». Мальчишки переглянулись. Один прочих повыше и постарше вынул из-за уха окурок, во рту пристроил. «Не обижай, фартовый! Или подводили мы когда?» В Париже эстонский гражданин Лайда Москвин по музеям и прочим объектам культуры не хаживал, даже в Лувр не заглянул. Исключение сделал лишь для Наполеона Бонапарта. В далеком 1918-м Жора Лафар читал стихи про великого корсиканца. Про Маренго с Ватерлоо рассказывал. Как такого человека не почтить? Господин Москвин зашел в дом инвалидов, к экскурсии пристроился. Отыскал русскоязычную дамочку из недавних иммигрантов, дабы главное перетолковало. Послушал. У каменного саркофага постоял. Запомнилось немного. Пушки, ветхие знамена, шпага с золотой рукоятью. А еще фраза, приберегаемая императором на самый крайний случай. «La garde en feu». У каждого такое бывает. Кажется, и у него, бывшего старшего оперуполномоченного ВЧК Леонида Пантелкина, именно такой случай подоспел. Крайний самый. Значит, настало время. Гвардию в огонь. Часть третья. Ольга Вячеславовна, вам по городскому звонят. Какой-то Касимов. Соединить? Зотова, оторвав взгляд от бумаг, затушила окурок в пепельнице, взялась за тяжелую черную трубку. «Угу. И чай заварите, товарищ Бодрова. С мятой, а то в горле пересохло». «Хорошо быть начальником. Кабинет чуть не с площадь размером. Три аппарата на столе, один другого страшнее. Чернильница старой бронзы, хоть сейчас в музей. Карандашей столько, что на целый класс хватит. Еще и обслуга полагается». И чай заварят, и даже кофе. А главное, бумаги принесут, чтобы резолюции ставить. Одна бумага, вторая, сотая, двухсотая. Вчера, сегодня, завтра, послезавтра. Бумаги, бумаги, бумаги. Застрелиться, что ли? Алло, Касимов, ты? Ты, спрашиваю? В трубке щелкнула, зашипела. «Товарищ Зотова, а ты кого ждал?» Восхитилась кавалерия-девица. «Отыскался, понимаешь, след Тарасов. Фрукты, Касимов, овощ даже. Куда пропал? Родион Геннадьевич о тебе спрашивал, ты к нему не заходишь». В трубке шипение фразу разрубила на части, разорвала на слова и слоги. «Фамилии, имена, не надо». «Помина, позвоню, встретиться!» Бывший замкомес подло в мембрану, поморщилась. «Аппарат, что ли, сменить?» «В общем, отделе, говорят, чехословацкие поставили. Легкие, удобные и шипят редко». «Все ясно!» – прохрипела. «Враг подслушивает, утроенная бдительность!» «Эй, товарищ Касимов, ты еще там?» «Здесь!» – четко и ясно доложила трубка. «Я, товарищ Зотова, никуда не пропадал. Я в отпуск ездил. Встретимся мы с тобой там, где фонды. Время чуток попозже подскажу. А кто меня еще спрашивал?» Ольга на миг задумалась. «Обращался кто-то с неделю назад. А кто, не упомню уже. Насчет фондов поняла. А ты мне вот в чем помоги. Ты же знаешь, контуженная я. Шарики у меня за ролики заскакивают». Трубка попыталась возразить, но кавалерия-девица только поморщилась. «Не спорь, не тебя же в психбольнице держали. Вспомнить никак не могу. Вроде был у нас с тобой разговор, серьезный очень. Ты еще про какую-то справедливую войну говорил. И еще про себя что-то очень важное, только забыла. Напомни, будь другом». Зотова хотела добавить про странную открытку с Happy New Year и датой следующего столетия, но вовремя прикусил язык. А вдруг их в самом деле подслушивают? «Касимов, алло!» Трубка молчала. Наконец, чей-то голос, чужой, но одновременно странно знакомый, негромко, словно раздумывая, произнес. «Я сказал вам, Ольга Вячеславовна, присоединяйтесь к нам. Это будет справедливая война. Хорошо, что вы начали вспоминать, но торопить пока не стану. Если что, вам подскажут. И еще. В письме будет моя фамилия и еще одно слово. Слово по-французски». «В каком письме?» – поразилась Ольга, но в трубке уже гудел отбой. Кавалерист-девица осторожно положила ее на рычаг и только после этого от души чертыхнулась. «Объясню, называется. И почему голос не такой? Почему на «вы»? Их там что, двое?» Насчет слова все-таки догадалась. Слово по-французски «мод». Но можно сказать и пароль. «Чай, Ольга Вячеславовна!» На стол мягко приземлился поднос. Привычный аромат мяты, горка желтого сахара, стакан в серебряном подстаканнике с чеканными листьями. Заведующий техсектора ЦК РКПБ хрипло вздохнула. «Товарищ Бодрова, просил я тебя это барство из драгметалла подальше убрать. Тащи кружку, не одну, а две. Договорились же, что чай вместе пьем, если начальство не пожалует. А то не чаепитие выходит, а сплошную, я тебе скажу, термидор». Новую заведующую сектором старухой уже не величали. Из всех новоназначенных в последние месяцы Ольга была самой молодой, и прежняя кличка быстро отпала, словно хвост у неосторожной ящерицы. Новая, увы, оказалась ничем не лучше. Селедка. На этот раз бывшая замкомеск даже не возмутилась. Поглядела в зеркало, вздохнула горько. Она и есть, только без хвоста. Народ он не слепой, в самый корень зрит. Одно хорошо. Прозвище сверху навязали, так сказать, в приказном порядке. Сектор же кавалерис-девица формировала сама. Пришлось много ругаться, стучать в начальственные двери, даже проситься на прием к самому товарищу Каменеву. Зотова перессорилась со всем кадровым отделом, но своего все-таки добилась. Вместо румяной комсомолии в сектор, как и когда-то в техгруппу, набрали инвалидов войны, которые с руками и ногами работу себе найдут, даже если месяц-другой поголодать придется. А тех, кого чуть не в клочья порвало, куда? На мыловарню по партийной путевке? Татьяна Бодрова тоже не окончила гимназии. На фронт ушла в 1919-м, в грозном октябре, когда Деникин взял «Орел». Служила в штабе ремингтонисткой, не геройствовала, в атаке не ходила. Летом 1920-го дивизию разметала по горячей таврической степи конница генерала Морозова. Штаб изрубили в кровавые клочья, ремингтонистку Бодрову нашли через 3 дня в отбитой у беляков немецкой колонии. О том, что с ней случилось, девушка не рассказала никому. На осторожные расспросы сослуживцев и начальства отвечала просто: снаряд разорвался. Потому и лица нет, и зубы, словно у черепа, щерятся. Повязка черная от бровей до подбородка не очень помогает, все равно смотреть страшно. Про все прочее девушка не говорила, даже когда привычные ко всему врачи на медосмотре лицом зеленели. Снаряд. Побеседовала бывший замкомеск с отставной ремингтонисткой, про снаряд послушала, заявление подписала. А потом о Кольте вспомнила, том, из которого Маруська, душа лихая, в белогвардейские туши целила. Положить бы всех троих в кровавые лужи, а еще лучше, чтобы не сразу, а сначала скальпы снять. Одноногого комбатра Полунина Ольга выпросила себе в заместители. Не ради писем про вечные двигатели, а с дальним прицелом. Пока ее сектор в 2 комнатах умещается, но скоро и 3-ю придется просить, и 4-ю. Товарищ Марсель Кашен уже переслал с верной оказии несколько пухлых папок с документацией по новым авиационным двигателям, в том числе и по уникальному 16-цилиндровому фирмы «Бугатти», только что переданному на рассмотрение в Министерство обороны. Обещал еще и по танкам, и по новым ядовитым газам. Немцы тоже постарались. Какой-то неведомый Геноссе Страссер перебросил целый ящик с документами по цепелинам. Французского Полунин не знает, зато по-немецки читает бегло, без словаря. Вот пусть и займется. Белогвардейцы писем в сектор, к счастью, не присылали. Поначалу Ольга всерьез опасалась, что ее заставят и дальше общаться с этой публикой, контакты крепить. Обошлось. Написала отчет по командировке, отдельно секретную докладную по купцу первой гильдии, на вопросы ответила, выслушала благодарность. С тем все и закончилось. Зотова, немного подумав, рассудила, что беляки пусть и звери, но не самоубийцы. Поджали, небось, хвосты в своих Парижах перед лицом неизбежной классовой мести. А с трестом пусть АГПУ разбирается, на то им усиленные пайки выделены. В общем, жилось и работалось товарищу Селедке вполне средственно, если бы не бумаги. Вчера, сегодня, завтра, послезавтра, 1, 2, 100, 200... Тысячная. А еще Ольга забыла пригласить товарища Касимова на грядущий день рождения. Специально записку писала, поверх чернильницы пристраивала. Забыла. Уж больно странным получился разговор. Справедливая война. С кем? Часть 4. На лестничной площадке пахло керосином и горелым салом. Дверь 1, 2. Это. Пантелкин взялся за ручку, потянул на себя. И очень удивился. Надо же, открыто. Еще в прошлый свой визит на маленькую пригородную станцию «Славянка» он решил, что нужный человек либо просто болван, либо болван, но героический. Открытая в 10 часу вечера дверь наглядно свидетельствовала, что без прилагателя